запереться на ключ в своей комнате и начать читать. 24 сентября. Прошлую ночь я не в состоянии была писать. Эти ужасные записки Джонатана потрясли меня. Бедный, родной мой, сколько ему пришлось пережить. Я сомневаюсь в том, что это произошло на самом деле. Он записал весь этот бред, когда был в горячке. А, впрочем, может быть, и действительно у него были какие-нибудь основания. Вероятно, я так никогда и не узнаю правды, поскольку никогда не решусь заговорить об этом. А к тому же еще человек, которого мы вчера встретили. Джонатан вполне уверен, что это он. Бедный мой. Мне кажется, похороны расстроили его, и он мысленно вновь вернулся к своим ужасным переживаниям. Письмо Ван Хелзинга к госпоже Харкер. Секретно. 24 сентября. Милостивая государыня, очень сожалею, что мне приходится сообщить вам печальную новость о смерти Люси Вестонер. Лорд Годалминг был так любезен, что уполномочил меня просмотреть все ее письма и бумаги. Среди них я нашел ваши письма, из которых узнал, что вы были ее большим другом и очень ее любили. Во имя этой любви умоляю вас помочь мне. Помогите добиться справедливости и уничтожить зло, которое ужаснее, чем вы можете себе представить. Разрешите с вами повидаться. Вы можете мне довериться. Я друг доктора Сьюарда и лорда Годалминга. Мне придется держать наше свидание в секрете. Если вы дадите согласие, я сейчас же приеду в Эксетер, куда и когда прикажете. Очень прошу извинить меня. Я читал ваши письма к Люси и знаю вашу доброту. Знаю также, как страдает ваш муж, так что прошу ничего ему не говорить, ибо это может ему повредить. Еще раз прошу извинения. Ван Хелзинг. Телеграмма миссис Харкер к Ван Хелзингу. 25 сентября. Приезжайте сегодня поездом 2:25, если успеете. Буду весь день дома. Вильгельмина Харкер. Дневник Мины Харкер. 25 сентября. Я очень волнуюсь в ожидании доктора Ван Хелзинга, так как смутно предчувствую, что он разъяснит мне болезнь Джонатана, не говоря уже о том, что он был при Люси во время ее последней болезни, и все мне расскажет и про нее. Может быть, он только из-за этого и приезжает. Он хочет разузнать насчет Люси и ее хождения во сне, а вовсе не о Джонатане. Значит, я так и не узнаю истину. Как я глупа. Этот ужасный дневник целиком меня поглотил, и я не могу от него отрешиться. Конечно, этот визит касается Люси. Видимо, к ней вернулась прежняя привычка, и она, наверное, расхворалась после той ужасной ночи на утесе. Поглощенная своими делами, я совершенно об этом забыла. Она, должно быть, рассказала ему о своей прогулке в ту ночь на утесе и сказала, что я об этом знала. И теперь он, вероятно, хочет, чтобы я сообщила подробности. Я ничего не скажу ему о дневнике, пока он сам не спросит. Я так рада, что мой дневник переписан на пишущей машинке, так что если он спросит о Люсе, то я просто передам ему дневник, и это избавит меня от лишних расспросов. Позже. Он был и ушел. Какая странная встреча и какая путаница у меня в голове. Мне кажется, что все это сон. Неужели же правда? Не прочти я дневник Джонатана, никогда бы не поверила в возможность произошедшего. Мой бедный, милый Джонатан! Как он, должно быть, страдал! Даст Бог, он успокоится совсем. Я буду его оберегать от всего. Если он наверняка будет знать, что слух и зрение не обманывали его, это будет для него утешением и поддержкой. Им наверняка овладели сомнения, так что если удастся их рассеять, он будет удовлетворен, и ему будет легче пережить этот удар. Доктор Ван Хелзинг, должно быть, очень милый и умный господин,